Мой приятель — воробей. За что люблю я воробья? За то, что он такой, как я. Когда приходит холода, не улетает никуда.